Он показывает, как изобилует послание к Коринфянам Павла, цитата, «выражениями, навеянными сабазинскими и элевсинскими посвящениями и лекциями греческих философов». Он, Павел, характеризует себя как «идиотес», то есть как человека, неискусного в слове, но не в гнозисе, как философской учености. «Мудрость, мы говорим, среди совершенных или посвященных, — пишет он, — не мудрость этого мира, не его архонов, а божественную мудрость потаенную, тайную, которую ни один из архонов этого мира не знал». Уайльдер, Павел и Платон. Примечание. Архоны или архонты – силы, низшие духи природы. У гностиков – воинство Ильда Бауфа, духа земли. А прежде – луны и еще ранее – Сатурна, примечание Владимирова. Павел использует термин, скорее всего, из элевсинских мистерий, в которых, как пишет Блаватская, должностные лица, заведовавшие элевсиниями, назывались архонами. Блаватская, разоблаченная Изида, том 2, страница 91. «Что же другое, — спрашивает Блаватская, — мог подразумевать этот апостол под этими недвусмысленными словами, как не то, что он сам, как принадлежащий к мистам, посвященным, говорил о вещах, показываемых и объясняемых только в мистериях?» Другим доказательством, что Павел принадлежал к кругу посвященных, является следующий факт. У апостола голова была острижена в Сенхрее, где был посвящен Луций Апулея. Смотри, Апулей, золотой осел. Так как, цитата, он дал обет. Назары, или отделенные, как мы читаем в иудейских писаниях, должны были остричь свои длинные волосы, которых, цитата, бритва не должна была касаться во всякое другое время и приносить их в жертву на алтарь посвящения. А назары представляли собой класс халдейских теургов. Мы в дальнейшем докажем, что Иисус принадлежал к этому классу. Павел заявляет, что, цитата, «по милости Божьей, которая дана мне как мудрому мастеру-строителю, я заложил основание». Примечание, синодальный перевод, «я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание». 1 Коринфянам 3:10. Это выражение «мастер-строитель», употребленное только один раз во всей Библии и употребленное Павлом, может рассматриваться как целое откровение. В мистериях третья, в скобках наивысшая, Владимиров, часть священных обрядов называлась «эпоптея» или «откровение, допуск тайнам», употребляется как «мастер-строитель». Поэтому, когда Павел титулует себя «мастером-строителем», то он употребляет слово преимущественно каббалистическое, теургическое и масонское, которое не употреблял ни один другой апостол. Таким образом, он объявляет себя адептом, имеющим право посвящать других. Если мы продолжим поиски в этом направлении с такими верными путеводителями, как греческие мистерии и каббала, то будет легко раскрыть тайную причину, почему Петр, Иоанн и Иаков так ненавидели и преследовали Павла. Автор Откровения, Иоанн Богослов, но не автор Евангелия от Иоанна, примечание Владимирова, был еврейским каббалистом, пурсанг, чистокровным, со всей ненавистью, унаследованной им от своих праотцов по отношению к мистериям. Его зависть в течение земной жизни Иисуса простиралась даже на Петра, и только после смерти их общего учителя Иисуса Христа мы видим, как эти два апостола, из которых первый Иоанн носил митру и петалун еврейского раввина, яростно стали проповедовать обряд обрезания. Примечание. О петалуне у Иоанна говорит Евсевий со ссылкой на Поликарпа в церковной истории. Петалун, Это золотая бляшка звезда Давида с начертанным на ней тетраграмматоном Хохи Яхве. Сравни с сообщением Касидовского о выше приведенном высказывании Евсевия. Епископ Эфесский Поликарп, конец II века, утверждает, что Иоанн, любимый ученик Иисуса, был иудейским священником, здесь раввином Владимиров. Касидовские библейские сказания – сказания евангелистов. В Библии Господь говорит Моисею: «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, митра, головной убор Владимиров, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Аароновом, в скобках, то есть на челе священника Владимиров, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Исход. «И сделали полированную дощечку, диадиму святыню, из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати, святыня Господня». Там же. «И возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею». Левит. В отредактированных церковно-канонических книгах Ветхого Завета слово «звезда» встречается 44 раза и никогда не используется в прикладном значении, но больше в сравнительном, образном или абстрактном. Вызвано это стремлением убрать из Писания все напоминающее распространенную у иудеев астрологическую практику. Поэтому текст говорит о дощечке, тогда как в действительности это была звезда, о петалуне звезде и начертании на ней, не произносимого имени, смотри, Мережковский, Иисус неизвестный. О широком использовании иудеями в дохристианский период магического надписания тетраграмматона на амулетах и прочем, смотри Лосев, «Проблемы философии имени, вещь и имя». Так называемая «звезда Давида», известная среди браминов за многие тысячелетия до нашего эры как знак Вишну, является распространенным древнейшим сакральным знаком Владимиров.